Позднее из этих воспоминаний всегда упрямый Толстой был человеком, не признающим за другими никакой искренности. Человеком, который во всем, что делают другие, подозревает фальшь. Бирюков приводит цитату из воспоминаний о Тургеневе Евгения Гаршина. «У Толстого, — рассказывал Тургенев, — рано сказалась черта, которая затем легла в основании всего его довольно мрачного миросозерцания, мучительного прежде всего для него самого. Он никогда не верил в искренность людей. Всякое душевное движение казалось ему фальшью». Бирюков, Толстой, биография, том 1, 1906 год, страница 276. Итак, не только тогда, когда то, что делали другие, расходилось с тем, что делает он сам. Пусть кто-нибудь распутничал так же, как он не мог простить распутство другому, так как он прощал его себе самому. Он не мог поверить даже тому, что другой способен так же чувствовать красоту летних облаков, как чувствует он сам. Он ненавидел и Жорж Санд, потому что питал сомнения в ее искренности. И когда он одно время порвал с Тургеневым, да нет, и теперь, как и раньше, он в утверждении, что Тургенев убил Вальшнепа, подозревает ложь. Тургенев глубоко вздохнул и остановился перед нишей. В нише, освещенной далеко стоящей свечой, смутной тенью вырисовывался мраморный бюст. Это был бюст старшего брата Льва Толстого, Николая. Подумать только, с тех пор, как ушел из жизни дорогой и ему, Тургеневу, привязчивый к людям Николай, прошло уже больше 20 лет. Если бы брат мог хоть в половину, так как Николай, считаться с чувствами других. Словно не замечая, как текут часы весенней ночи, Тургенев долго стоял перед нишей, устремив на полутемный бюст печальные глаза. На другое утро Тургенев довольно рано вышел в залу, которая в этом доме служила столовой. Стены зала увешаны были портретами предков, и под одним из них Толстой за столом просматривал почту. Кроме него в зале не было больше никого. Старики-писатели поздоровались. Тургенев и теперь, всматриваясь в выражение лица Толстого, готов был помириться с ним, заметен хоть малейший признак доброжелательности. Но Толстой, все еще раздраженно проронив 2-3 слова, в том же полном молчании возобновил просмотр почты. Тургенев придвинул стоящий поблизости стул, взял со стола газету и волей-неволей тоже безмолвно принялся читать. В сумрачной зале некоторое время не слышалось ни звука, кроме бульканья кипящего самовара. «Хорошо спали ночь?» — обратился Толстой к Тургеневу, окончив просмотр почты и как будто о чем-то подумав. «Хорошо». Тургенев опустил газету и ждал, что Толстой заговорит еще раз. Но хозяин, наливая себе из самовара чай в серебряную чашку, больше не произнес ни слова. Так повторилось раз или два. И Тургеневу, как и накануне вечером, все тяжелее было смотреть на недовольное лицо Толстого. В особенности сейчас, утром, когда с ними не было никого из посторонних, ему становилось прямо невмоготу. «Хоть бы жена Толстого пришла», — несколько раз подумал он, внутренне волнуясь. Но почему-то все еще никто не приходил. 5 минут, 10 минут. Словно не в силах больше вытерпеть, Тургенев бросил газету и неуверенно встал со стула. В это время за дверью раздались громкие голоса и топот ног. Слышно было, как наперегонки с шумом сбегали по лестнице. И в тот же миг дверь резко распахнулась, и в комнату, оживленно болтая, влетело несколько мальчиков и девочек. «Папа! Нашелся!» Илья, стоявший впереди других, с торжеством потряс чем-то, что держал в руке. «Я первая заметила», — закричала Татьяна, очень похожая на мать, не желая уступать брату. «Он, видно, зацепился, когда падал. Повис на ветке березы», — объяснил, наконец, самый старший Сергей. Толстой ошеломленно обводил глазами детей. Но когда он понял, что вчерашний Вальшнеп благополучно найден, на его заросшем бородой лице сразу появилась ясная улыбка. «Вот как! Зацепился за ветку дерева? Вот почему собака его не нашла». Поднявшись, он подошел к Тургеневу, стоявшему среди детей, и протянул ему свою сильную руку. «Иван Сергеевич, теперь и я могу успокоиться. Я не такой человек, чтобы лгать. Если бы эта птица упала, Дора непременно бы ее нашла». Тургенев почти со стыдом пожал руку Толстому. «Кто нашелся? Вальшнеп или автор Анны Карениной? Душу автора «Отцов и детей» залила такая радость, что на этот вопрос он не мог ответить. «Я не такой человек, чтобы лгать. Смотрите, разве я его не убил? Ведь когда раздался выстрел, он тут же камнем упал». Старики-писатели переглянулись и, как будто сговорившись, расхохотались. Декабрь 1920 года.